Резюме. Великие цели реалистичнее, чем мелкие, потому что проблемы не могут полностью заслонить их. Преуспевающие люди всегда умеют выйти из безвыходного положения, когда сама ситуация заставляет их идти к намеченной цели. Если вы устанавливаете для себя границы, то вы их обязательно достигнете. Берите на себя ответственность не только за свои неудачи, но и за успехи. Если вы убедите себя, что достигнутые вами лучшие результаты не удастся повторить, то упустите шанс повысить уверенность в себе. Лишь тот, кто выкладывается на 110%, лишает себя возможности для самооправданий и обязательно добивается успеха. Вам нужен хороший наставник, который благодаря своему опыту поможет оптимально раскрыть ваши способности. Человек, думающий в первую очередь о своих недостатках, никогда не станет богатым. Есть большая разница в том, играете ли вы, чтобы не проиграть, или чтобы выиграть. Многие люди лишают себя жизненных радостей и всяких шансов на богатство, пытаясь устранить свои недостатки. Цена, которую нам приходится платить за богатство, это время. Но оно не идет ни в какое сравнение с тем временем, которое вы обеспечите себе, став богатым. Богатство даст вам возможность спокойно и безо всяких финансовых забот подумать над смыслом жизни.